Глава 5. Разные миры. Стоя перед зеркалом, превращаю два хвостика в шишечки, наматывая волосы и закрепляя сверху резинками. «Мышиные ушки!» – комментирует Милка. «И мне тоже такие!» На автомате делаю и ей. Дэн сказал в субботу. «А когда в субботу?» «И я уже готова с утра. Рюкзак собран. А может, это просто развод какой-то?» Чего я вдруг поверила, что он приедет? Сделав сестре прическу, ухожу на кухню и задумчиво перемешиваю последнюю порцию хорошего протеина. На новый денег нет. Едва на качалку выпросила. Там хотя бы груша и ринг. «Нормальную еду ешь», — сердится отец. «Это нормальное, пап». «Химию свою пьешь». «Это изолят молочного белка и витамины». «Изолят». Недовольна. «Вон, молока выпей лучше». «Да я его на молоке развожу». «Кашу поешь, кому мать готовила?» «Поела я кашу, это добавка. Тебе придраться не к чему?» «Да мне интересно, чего это ты притихла и в истерике не бьешься?» «По поводу». «А то ты не знаешь, по какому поводу». «Так я любовника нашла». Ухмыляюсь. «Старого, жирного». Рычу я. «Противного». «Все, как обещала!» Смотрит рассерженно. Ноздри подрагивают. «Мне на работе клоунов хватает, ясно? Вырубай свое шапито!» «А ты почему, кстати, не там?» «Так вот клоун один, вторые выходные всех в отпуск отправляет. Засранец!» «Опять кишечный грипп?» Хохочу я. «Нет, корпус обесточен. Ищет, где проводка сгорела». «Так может, оно само?» «Не может. Я его, когда на плацу строевой убивал, он мне тонко намекнул, что от этих перегрузок проводка горит». «Весело у вас?» «А то уж. Так что ты мне тут дополнительную нагрузку не создавай. У меня тоже от таких перегрузок проводка горит». Смотрю в окно. Возле нашего подъезда знакомая тачка. «Дэн!» В груди все переворачивается. Не обманул. Я побежала. «Куда?» «На тренировку, в качалку». Вру я. Запрыгиваю в кроссовки, хватаю рюкзак. «Хлеб купи на обратном пути». Вслед. «Ладно». Дверь подъезда хлопает за спиной. Мгновение еще посомневавшись, сажусь к нему на переднее сиденье. Чего бояться? Не изнасилует же он меня в конце концов. Меня насиловать сил не хватит. И не похитит тоже. Потому что в моем случае... Думаю, он еще и доплачивать будет отцу, чтобы забрали обратно. «Привет, малышка!» «Привет, рыб. Все в силе? Мы едем?» «Конечно. А где мой приветственный поцелуйчик?» «А надо?» С сомнением кашусь на него. Боюсь зацепиться за снасти. Глаза у него веселые. Облизывает острие пирсинга. Он постукивает о белоснежные идеальные зубы. «Не отлынивай, малышкина!» Стучит пальцем себе в щеку. «Не, давай я тебя после поприветствую». «Заметана». Панель подсвечена неоном. Два экрана. Кожа. Вообще машина очень дорого выглядит. И пахнет в ней офигенно. Рычаг переключения передач и панель под ним – лакированное дерево. Настолько глянцевое, что хочется прикоснуться. Я из любопытства кладу кисть на головку рычага. Сжимает ее сверху своей и сдвигает его. «Поехали!» — жмурится довольно. «Умеешь водить?» «Отцовскую механику только». «Ну ты брутально, куда деваться?» — смеется он. «Я тебя научу на автомате, хочешь?» «Это второе желание? А сколько у меня всего?» Хозяйничаю на экране с музыкой, включая то, что нравится мне. «А то, может, я их не туда трачу?» «Ну это как договоримся». Ты бы начинал озвучивать пункты договора. А то, может, ты маньяка невинности меня лишить хочешь. Откуда я знаю? «А как ты ей пользуешься?» Угорает он. «Невинностью?» Озадаченно зависаю я. «Ага». «А что, как-то было можно?» «Конечно. Надо и хорошему человеку чего добру пропадать. Мне, например». «А тебе зачем?» Ухмыляюсь я. «Ну, для коллекции, в целом, как приключение». «А ты придурок, да?» Смеюсь я. Да, есть немного. Ну ничего, я тоже придурок. У меня для чужих коллекций очень много интересного. Паркует тачку у Спарты. Выходит. Давай лапку, малышка. Открывает мне дверь. За руку ведет меня внутрь. Здравствуйте, мы Каиша Артуровне. Нас пропускают. Идем по коридору мимо окон в самый конец. «А кто она такая?» Шепчу я. «Местная мама. Мастер спорта по дзюдо. Жена Бессариона». Открывает последнюю дверь. «Здравствуйте, можно?» «Денис?» «Да. А вот Малышкина». Затягивает меня в кабинет. «Мама очень неожиданная. Миниатюрная, женственная, красивая. Но взгляд ее светлых глаз очень... сильный взгляд. Встает из-за стола, доброжелательно смотрит в глаза. Мы с ней примерно одной комплекции. Ну, может, я немного мельче и суше, а она мягче. Здравствуйте. Вытаскиваю из рюкзака свои достижения. Вот, посмотрите, пожалуйста. У меня возможности оплачивать обучение пока нет, но... я могла бы в долг, в счет будущих премий. Или малышам преподавать что-то. Я с Ахметовым говорила, он меня не хочет брать. «С Бессо?» — хмурится. «Нет, с Рустамом Давидовичем, чемпионом вашим». «Ясно». «Холодно. Присаживайтесь». Аиша Артуровна рассматривает мои бумажки. «Ух ты! Хороший послужной! Форма с собой?» «Конечно». «Переодевайся, Полина». Кивает мне на дверь в своем кабинете. Там мягкий зал. «Бессо, найди для спарринга по боевому самбо кого-нибудь из парней. Нет, у нас девочка. В малом весе. Посмотрим технику». «Да я знаю, что нет. Но куда ей еще деваться? Хорошая девочка. Ну, пожалуйста». Выхожу к ним уже в форме. Встретившись взглядами с Дэном, рассматриваем друг друга. Он в ультрамодном прикиде. Какие-то навороченные голубые джинсы с белыми надписями, словно обрывками газетных статей. Белый худак с цепью, в разрезе черным забита грудь. И обнаженное предплечье тоже забито тату. Кожаный браслет, вычурные часы, огромные белые кроссы. А ему на удивление идет. Не представляю его в чем-то классическом или спортивном. Бросаю взгляд на себя в зеркало. На голове ушки, красная самбовка. Ни грамма косметики. В руке перчатки. И выгляжу я на пару лет меньше своих. И гораздо более хрупкой, чем являюсь. Мы словно с разных планет. Его губы вздрагивают улыбкой. У него такой взгляд, словно мы знакомимся в реале после переписок в сети. «Привет, пионерка!» Шепчет, подмигивая. «Тебе идет!» «Пойдемте!» Уводит нас Аиша в спортзал. Дэн берет меня за руку. И мы идем, словно мы пара. Но мы же не пара. Кашусь на него с подозрением. Кто этот парень вообще?